Глава 41. Марфа. Вспомнил, значит. Интересно, что у него сегодня днем было, как он на свою фабрику съездил, как он вообще справился со всем. Я ворочаюсь в постели и спать вроде хочу, а заснуть не могу. Смотрю в темный потолок и улыбаюсь. Завтра утром заберет меня? Ну-ну, и что значит без фокусов? Задание квеста от Сатановского оказалось не в пример круче моего. Даже мучиться с выбором не пришлось. Я, конечно, решила не отправлять раньше времени, баллы за это начисляться не будут, но для себя уже все решила. Незаметно засыпаю, ночью снится что-то очень приятное, только не могу вспомнить, что. Утром настроение прекрасное, собираюсь на пары одна, мама уже убежала на работу. Это и к лучшему. Промывка мозгов вместо завтрака мне точно не нужна. Поглядываю на мобильный, но сама Сатане не звоню. Куда бы он ни собирался меня забрать, второй день подряд прогуливать учебу я не собираюсь. Она слишком дорогая для меня во всех отношениях. Телефон молчит, и все же я собираюсь намного тщательнее, чем обычно. А вдруг правда, приедет. На улице холодно, и, главное, ветер очень сильный. Накинув на голову капюшон, быстрым шагом пересекаю дорогу, когда сзади раздается громкий гудок. Сердце вздрагивает, на лице появляется довольная улыбка, которую я торопливо прячу, когда оборачиваюсь назад. Точно приехал. Я сама сажусь в его внедорожник и сразу погружаюсь в тепло и уют автомобильного салона. «Привет!» — внимательно смотрю в черные глаза Сатановского, пытаясь понять, что у него на уме. «Ты зачем здесь?» «Да, судя по тому, как потемнело лицо Сатаны, он явно хотел услышать что-то другое. А я сама теряюсь. Раньше просто было — нахамить, послать, избежать. А сейчас все изменилось. Прежняя модель поведения не работает, как сказала бы психологиня Чистякова. Сейчас мне хочется его обнять, прижаться к нему и сказать, что все будет хорошо, что он совсем справится, что мы совсем справимся. Но первый шок от потери уже прошел. Это позавчера все казалось неважным. Наши взаимные обиды друг на друга, наше прошлое, наша грызня в настоящем. А сегодня? Сегодня новый день, да еще и мама с ее требованием бросить игру и перестать общаться с Ваней. Сатановский не отвечает, на меня больше не смотрит, молча выводит машину из двора и набирает приличную скорость на дороге. «Вань, не выдерживаю я. Мне на учебу надо. Я не могу второй день подряд прогулять». «А то что?» Зло ухмыляется Сатановский, и я понимаю, что он не в духе. «За мою учебу родители чуть ли не последние деньги отдали». Не глядя на него, отвечаю я. «Для меня это важно. Так куда мы едем?» «Сейчас отвезу тебя в твою академию, потом в офис разбираться со всем этим дерьмом. Еще инвесторы приедут, а потом кремация». Последнее слово он произносит с нажимом. «Уже? Прощания не будет, да?» — тихонько спрашиваю я. «Как хотел Валера? Валерий Васильевич, то есть?» «Нет, и никаких поминок. И это то, что мне вчера еще пришлось объяснять всем, и сегодня тоже придется. Знаешь, сколько у Валеры было деловых контактов? Я не говорю про подчиненных. И все хотели бы проститься?» Валера хоть и был приветливым внешне, на самом деле очень закрытый чувак. Задумчиво продолжает Сатановский. Я прежде не втыкал, что он всех на дистанции большой держит от себя. Как-то не заморачивался. В офисе и на фабрике устроим прощание. По лицу Вани вижу, как ему непривычно говорить о своем наследстве, о людях, которых он толком не знает, но которые ждут от него решений. Неудивительно, что он злой, как черт. То есть на кремацию ты один поедешь? Вообще-то с тобой. Недвусмысленно дает понять Сатановский, зачем он на самом деле за мной приехал. Еще будет Гольцман, и все. Но если и не хочешь, тащить силком не стану. Я приеду, конечно, без раздумий обещаю я. Конечно, я буду с тобой и с Валерием Васильевичем тоже. Ваня высаживает меня у ворот академии и обещает вернуться в 4 часа. Он тут же отъезжает, я прохожу всего шагов 10, не больше, как сталкиваюсь с Антоном. Как всегда стильный, явно новая куртка известного бренда, темные джинсы, конверсы и совершенно здоровый вид. Еще и хмыляется. Как будто не он тут умирал несколько недель назад. «Ну, привет. Давно не виделись, Марфа». Каменев перекрывает мне дорогу, а я смотрю на него и думаю, что на самом деле первая любовь — это тест на IQ, и я этот тест не прошла. «Привет и пока, Антон». Обхожу своего бывшего и слышу вдогонку. «Говорят, тебя с Сатановским видели. Это твоя большая ошибка. Ты о нем ни черта не знаешь». Иду, не оборачиваясь. К счастью, Каменев меня не сталкерит, и я без проблем добираюсь до первой пары. День в целом проходит спокойно, я стараюсь полностью уйти в учебу, пристаю к преподам с дополнительными вопросами, набираю тонну распечаток, узнаю про ярмарку вакансий, которая проходит в ВУЗе каждый учебный год. В общем, занимаю себя по самую макушку, чтобы не сидеть и не смотреть на часы, ожидая Ваню. Я не могу пропустить прощание с Амиевым, раз мне разрешили там быть. Волнуюсь очень. Еще и мама звонит, как раз когда я выхожу из академии. Интересуется планами на вечер. Говорю, что буду дома позднее, чем обычно, и быстро нажимаю на отбой. «Садись, мартышка», — бросает Сатановский и резко стартует с места. «И держи меня за руку, когда приедем, ладно?» «Да, конечно. А ты говорила, что тебе так нравится», — перебивает меня Сатана. «Ну, если нравится, то и будь рядом. Поехали. Валера нас ждет».